Лошади сходили с ума. Слуги тоже были напуганы, и на их лицах читалось одно. Они желали убраться как можно дальше от того места, где колдуны выясняют отношения. «Ты мне не ровня!» — с презрением отозвался герцог, успокаивая лошадь. «И прекрасно знаешь, что я раскатаю тебя в лепешку, несмотря на твои таланты!» «Но и вам не уйти целым, а уж вашим людям и подавно!» — сказала она, и я увидел, как у многих появляется на лицах еще больший испуг. — Поэтому я еще раз хочу узнать о ваших планах. Надеюсь, на этот раз они будут куда более разумны. — Никаких компромиссов! — отрезал он. — А я вот предлагаю договориться. Я отдам украденное и обещаю не оказывать сопротивления, если вы отпустите Людвига. — вкрадчиво произнесла девушка. — Что? — взревел я. Она вскинула руку, и я, вопреки собственному желанию, заткнулся, больше не имея возможности спорить. — Он здесь ни при чем. Ничего не крал и ни о чем не знал. Всего лишь защищал меня, когда я попросила о помощи. — Я должен поверить, что два стража не действуют заодно? — глумливо рассмеялся чародей. — Я молю о том, чтобы вы сохранили ему жизнь, — тихо произнесла Гертруда. Я попытался возразить жестами, но и это у меня не получилось. Ведьма скрутила меня по рукам и ногам, превратив в безмолвную неподвижную фигуру. В глазах герцога появился хищный блеск. — Хорошо. Вы отдадите украденное мне немедленно и без всяких торгов, а потом отправитесь со мной в Кобнек, и если будете шелковый, ваш страж, возможно, доживет до того дня, когда сможет воспользоваться жизнями собранных душ. Гертруда дрожащей рукой вытащила кулон, сняла с шеи и кинула ему. Его светлость наклонился в седле, поймав цепочку, поднес мягко пульсирующий кристалл к глазам, победно улыбнулся. — Чудесно, госпожа фон Рюдигер. Мне нравится, когда вы становитесь послуш... Кристалл с мелодичным звоном лопнул, и во все стороны полетели мелкие стеклянные осколки, один из которых до крови расцарапал щеку герцога. — Глупая шутка! — прорычал Элиас Войский в тот самый момент, когда я обрел способность двигаться. — Это шутка? — Называется последствиями, ваша светлость, — ответила Гертруда. — Любой поступок рано или поздно приводит к расплате. Вы, конечно же, знакомы с баронессой фон Гляу. Рядом с лошадью герцога стояла рыжеволосая девушка с очаровательными кудряшками и бледной кожей. На ее небесно-голубом платье медленно, но неумолимо проступала кровь. Я моргнул, думая, что зрение меня подводит, но душа действительно была видима не только для тех, кто обладает даром. Судя по всему, Гертруда насыщала ее своей колдовской силой, поэтому и не могла сражаться с герцогом на равных. Его светлость, между тем, побледнел ничуть не хуже девушки, а его губы и вовсе посинели. — Что? Это невозможно! — «Вам ли не знать, что в магии возможно все?» Гертруда придирчиво изучала свои ноготки. «Вы убили ее, когда вам было 17? Или 18? Наверное, это очень обидно, когда тебе отказывают». «Как она тут оказалась?» Он старался сдерживаться, не смотреть на свою жертву, платье которое уже наполовину стало кровавым, и я увидел в его глазах глубинный ужас. «Признаться честно, это моя вина». «Что ты сделала, глупая ведьма?» — заорал он, брызгая слюной. «Когда я добывала вот это...» — Гера с улыбкой показала еще один кулон, вытащив его из кармана. «Мне пришлось уничтожить фигуру, которая сковывала душу. Кроме этой фигуры была еще одна, точно такая же. Я на всякий случай стерла и ее. Разбираться было не досуг. Я была ранена и сочла, что это резервное удержание». Но, как оказалось после беседы с баронессой, мой поступок освободил ее. Выпустил на свободу после 15 лет заключения. Вы, разумеется, этого не заметили, а баронессе ничего не оставалось, как следовать за нами и надеяться, что я помогу ей. Видите ли, она хотела, чтобы вы смогли увидеть ее и знали, почему умрете». Он выругался и швырнул в душу заклинание, которое не причинило той никакого вреда. «Бессмысленная попытка», — с насмешкой сказал я. «Тут нужна помощь стража. И знаете, ваша светлость, на этот раз мне от чего-то помогать совершенно не хочется. А тебе, Гера?» «Спасать убийцу? О, это не в моих правилах. Вашей светлости придется расплатиться за содеянное, и я могу вам лишь посочувствовать». Он больше не ждал. Развернул коня, пытаясь бежать, но вылетел из седла, словно врезавшись в невидимую стену. Попытался встать оглушенный, ошарашенный, перепуганный, но девушка уже склонилась над ним, улыбнулась, и человек зашелся в вопли ужаса. Слуги, не выдержав, бросились прочь. Крик герцога перешел в булькающий вой, а затем наступила благословенная тишина.